Лестрит, рыжий, честный, инспектор. Пролог. 19 июня 1881 го. Поместье лорда Ишкомба, округ Уэст Йоркшир. Дверь, ведущая в комнату малютки Констанции, хотя малюткой в доме ее звали скорее по привычке. В прошлом месяце дочери лорда от первого брака исполнилось 17, и она уже была помолвлена, с треском распахнулась. Лорд Ишкомб высокий, чуть полный мужчина в том возрасте, который принято считать расцветом мужским сил и возможностей, вылетел из комнаты дочери подобно пробке из бутылки шампанского, едва не сбив с ног горничную, Агнес Флайт. Уже 6 поколений Флайтов не на страх, а на совесть прислуживали в этом доме, мужчины, в качестве дворецких и лакеев, а женщины, как горничные, портнихи и прачки, но никто и никогда прежде не видел представителя славного рода Ишкомба в таком раздрае чувств. Как позже заявила Агнес на допросе, на лорде Ишкомбе в тот миг лица не было. Хлопнула еще одна дверь, на сей раз в кабинете. Хозяин поместья мог пропадать в нем сутками, особенно после той ужасной истории с пропажей и гибелью его младшего сына от второго брака Уильяма. 2 года назад трехмесячный Уилл, любимец отца и матери, исчез из своей колыбельки, его нашли только на утро следующего дня, в саду, с перерезанным горлом. Полиция, как всегда, показала себя только с самой худшей стороны. Это был сущий кошмар для всех Эшкомбов. Лорд буквально в один день посидел, его роскошная темная шевелюра приобрела пепельный оттенок, молодой еще и некогда полный сил мужчина разом осунулся и постарел на добрый десяток лет. Еще более трагичные перемены стали с его супругой, матерью маленького Уилла. Несколько месяцев она не вставала с постели и не желала никого знать. 2 долгих года, которые могли показаться для Эшкомбов вечностью, семья зализывала раны, приходила в себя. И тут, новый удар. Тяжелая болезнь Констанции, которая вдруг начала обильно кашлять кровью. Консилиум лучших врачей Англии вынес вердикт, больше похожий на смертный приговор. Отец категорически не пожелал в него верить, этим вечером он направился в опочивальню дочери, чтобы приободрить Констанцию и поднять дух. Все-таки в ней текла благородная кровь Эшкомбов, и никто из них не сдавался ни при каких обстоятельствах. В течение долгих часов за плотно закрытыми дверями комнаты шел их разговор, после которого глава дома и выскочил мрачнее тучи. Он заперся в своем кабинете, достал из бара бутылку любимого виски, плеснул на 2 пальца в стакан, выпил одним махом, а потом сел за письменный стол, положил перед собой несколько чистых листков бумаги, взял самое острое перо и, макнув кончик в чернильницу, принялся быстро писать каллиграфическим почерком, коим славились Ишкомбы. Письмо его предназначалось шеф-констеблю лица, 3-го по населению города Англии и 1-го, что касается всего остального, в Уэст-Йоркшире. Адресатом следующего письма стала редакция одной из газет. Лорд снова налил себе виски, на сей раз щедро, до краев, и одним махом отправил всю порцию в рот, даже не покривившись от отвращения. Немного посидев, обхватив сильными руками седую голову, он принял самое важное и последнее в своей жизни решение. Выдвинув ящичек стола, лорд Ишкомб достал тщательно смазанный револьвер, забил весь барабан патронами, поднес дуло к виску и нажал на спусковой крючок. 23 июня 1881 го. Кабинет шеф-констебля лица, округ Уэст-Йоркшир. Только у себя на работе шеф-констебль лица, полковник Уилкинс, мог предаться любимому пороку, курению трубки. Дома за его привычками с маниакальной тщательностью следила жена. Начитавшись медицинских журналов, что денно и ночно трубили о вреде курения, она делала все, чтобы из дома бесследно исчезал купленный в магазине братьев Коуп их фирменный табак Цутцвиндиш, который так любили английские простолюдины, солдаты, моряки, портовые грузчики, разнорабочие и главные полицейские лица. Лишь в своем кабинете Уилкинс снова чувствовал себя человеком, которому не обязательно вести себя подобно мелкому воришке в лавке, вечно, как говорят в их среде, быть на стреме и пугаться каждого звука. Только сегодня даже табак был не в радость. Уилкинс выглядел на редкость озабоченным, и эта озабоченность портила все удовольствие. «Скажите, Итан, неужели ничего нельзя сделать?» — спросил шеф-констебль. «Что вы имеете в виду, сэр?» Удивленно поднял правую рассеченную бровь Итан Беллинг, его правая рука, суперинтендант полиции лица. «Боже мой, неужели непонятно как-то поубавить этот скандал, что ли?» — задумчиво произнес Уилкинс, пожевывая деревянный мундштук курительной трубки. «Сейчас он решительно не к месту. Боюсь, это просто невозможно», — вздохнул Беллинг. Письмо лорда Эшкомба попало в газеты и вызвало там сущий переполох. Те, кто еще буквально 2 года назад втаптывали в грязь сержанта Лестрида, вдруг заговорили о нем в восторженных тонах. Почитать Daily News, так во всем Лидсе, да что там Лидс, далеко за его пределами. Никогда не было никого смышленнее этого рыжего дурака. Тем не менее, этот рыжий дурак оказался прав на все 100, когда заявил, что малолетнего сына лорда Эшкомба, как там его, Уильяма, подсказал суперинтендант. Точно, малыша Билла. В общем, рыжий Лестрид был прав и утер нам всем нос, когда объявил, что пацана в порыве ревности зарезала его же сводная старшая сестрица. Констанция, сэр, я помню, как ее зовут, нахмурился Уилкинс. 2 года назад Лестрида заклевали и сам лорд, и пресса. Беллинг хотел было добавить и мы, но вовремя передумал, промолчав. Кто только не вытер ноги о сержанта, продолжил шеф-констебль. А лорд Эшкомб сделал все, чтобы мы с позором выгнали Лестрида. Про детали можно было не упоминать. Беллинг был посвящен в происходившее. Лорд тогда подключил к делу все связи, а они у него были весьма обширные. С Уилкинсом приватно разговаривал большой чиновник из министерства, и разговор этот еще сильнее закопал бедолагу Лестрида. С другой стороны, нас можно понять, у Лестрида не было никаких улик, только голословное утверждение, что убийца, Констанция, которая приревновала братца к родителям, никто другой, по его мнению, не мог выкрасть ребенка из его спальни и беспрепятственно вынести в сад, чтобы там прикончить. Он утверждал, что такая глубокая рана на горле должна была оставить следы на одежде убийцы и, когда узнал, что какая-то из ночных рубашек Констанции исчезла, впал в такое неистовство, что велел арестовать девочку. Пустился в не самые приятные воспоминания Беллинг. Да уж, лорд Эшкомб пришел тогда в бешенство. А теперь, когда его собственная дочь на смертном одре призналась в убийстве брата, не нашел ничего лучше, как отправить письмо нам и в газеты, а сам свел счеты с жизнью, мрачно резюмировал шеф-констебль. Теперь пресса шумит, требует восстановления справедливости по отношению к Лестриду. Но что мы можем сделать для него, сэр? Мы, если честно, мне не очень-то нужен в Лидсе какой-то сержант-зазнайка, будь он хоть и 3000 раз прав. Ему же сразу сказали и вы, и я. Джордж, не лезьте в бутылку, не будьте таким принципиальным. Во всем, что с ним приключилось, виноват только он сам. Согласен, сэр, только газетчики все равно с нас не слезут, осторожно заметил Беллинг. Дело-то громкое и шумное, под угрозой репутация полиции всего округа. Мы должны что-то предпринять, как-то загладить свою вину перед Лестридом, даже если это вина мнимая. Пропади они пропадом, эти грязные писаки. Вспыхнул как спичка и тут же успокоился Уилкинс. К счастью, появилась отличная возможность сплавить Лестрида с глаз долой и при этом восстановить наше честное имя. Что за решение, сэр? Не будет ли наглостью с моей стороны узнать детали? Не будет, Итан. Считайте, хоть тут нам немного повезло. Даже так, именно. Скотланд-Ярд очень заинтересовался нашим рыжим недотепой. У полковника Хендерсона как раз образовалась вакансия инспектора в штатском, и он очень хочет забрать Лестрида к себе, в Лондон. Обещает жалование, целых 120 фунтов в год. Беллинг нервно сглотнул. 120 фунтов в год – хорошие деньги для полицейского, даже для заместителя шефа-констебля в Лидсе. «Кстати, а этот Лестрид, где он сейчас?» – спросил шеф-констебль. «Боюсь, что по-прежнему в психушке, сэр», – осторожно выдавил из себя Беллинг. 2 июля 1881 год. Бедлам, Бетлемская королевская больница, Лондон. «А у вас здесь неплохо», – простодушно протянул Беллинг, ежась от сырости. «Ухоженный сад, клумбы, цветочки, газон подстрижен, птички поют. И кажется, это единственное место во всем Лондоне, где нет проклятого тумана. Так вам у нас нравится? Хотите, обследую вас и, кто знает, вдруг у вас появится возможность еще долго наслаждаться пением здешних птиц и отсутствием тумана». Беллинг вздрогнул. «Доктор, доктор психологии Чарльз Гис, к вашим услугам», склонил голову невысокий сухопарый джентльмен, облаченный в темный узкий сюртук. «Вы же, суперинтендант полиции Лидса Итан Беллинг, мне успели доложить, и не принимайте близко к сердцу мои слова насчет обследования. Мы оба, разумные люди, и понимаем, это была шутка». «Конечно, конечно», – произнес Беллинг не самым уверенным тоном. «Что привело в нашу обитель человека вашей профессии? Хотите, чтобы я вас проконсультировал?» Ваши коллеги из Скотланд-Ярда и полиции Сити регулярно наносят мне подобного рода визиты. Быть может, в другой раз, сказал Беллинг. Вы ведь лечащий врач Джорджа Лестрида. Если вам это сказали в больнице, значит, так оно и есть, улыбнулся Гис. Кстати, Лестрид тоже полицейский из Лица. Кажется, сержант, бывший сержант, поправил Беллинг. Я приехал сюда по поручению начальства. Оно хочет узнать, как идут дела у нашего бывшего коллеги. Похвально. Лучше поздно, чем никогда. Вы, кстати, далеко не единственный, кто интересуется Лестридом в последнее время. У меня было много гостей. Газетчики, догадался Беллинг. Разумеется, слетелись как стервятники. Что вы им сказали? Напрягся Беллинг. Только то, что и был должен. Сказал, что не имею права обсуждать пациентов. Врачебная этика, гордо провозгласил Гис. Приятно иметь дело с настоящим джентльменом. В первую очередь, с профессионалом. Верное замечание. А что скажете мне? Только то, что не сможет повредить пациенту. Не будь вы из полиции, я бы, скорее всего, даже не стал с вами говорить. Хорошо, мы очертили границы дозволенного. Скажите, доктор, как он? Он, Гис задумался. Примерно месяц назад я бы дал вам более четкий ответ. За этот месяц что-то изменилось? Да, Лестрид стал другим. Что это значит? Удивился полицейский. Он что, теперь нормальный? У этого термина довольно широкое и абстрактное толкование, но я догадываюсь, к чему вы клоните, хмыкнул врач. Опираясь на общее представление, Лестрид, нормальнее нас с вами вместе взятых. Серьезно? Гис кивнул. У меня большой опыт работы, но я еще не наблюдал столь резких перемен в человеке. Чем же были вызваны столь разительные перемены? Где-то с месяц назад с Лестрида случился приступ. Он оказался на грани между жизнью и смертью, причем в какой-то момент мне казалось, что к смерти гораздо ближе. И, что хуже всего, по вине больницы. Беллинг удивился. Вы спокойно говорите об этом мне, постороннему для вас человеку, да еще и полицейскому. Мне нечего скрывать. Я, джентльмен, я всегда пытаюсь быть честным перед собой и людьми. Честь мундира и больницы не стоят человеческой жизни. Один из наших санитаров перепутал лекарство, голос Гиза понизился. Лекарство по ошибке дали Лестриду. Произошел приступ. Лестрид выкарабкался, но, потерял память. Ужас. В этом как раз нет ничего удивительного. Такое бывает. Его словно отбросило на много лет назад, в детство. Он многое забыл и порой удивлялся самым элементарным вещам. Как будто его личность стерла. Вы меня пугаете? Доктор, могу предложить успокоительное, только не из рук того санитара, который перепутал лекарство, хмыкнул Беллинг. Лицо Гиза стало серьезным. Этот человек у нас больше не работает, слава богу, и нашему директору. Но вернемся к господину Лестриду. Со временем все прошло, и он резко пошел на поправку. Мне было бы лестно полагать, что всему виной выбранный курс лечения, но почему-то кажется, это не так. Взгляд доктора стал грустным. Иной раз при общении с Лестридом я решительно не понимаю, кто из нас пациент, а кто – врач. Его речи полны здравого смысла, мысли порой вызывают восхищение смелостью, поступки – обдуманностью. В последние недели он много и запойно читает книги, газеты. Причем, его интересует все, от «Таймс» до «Панча». И еще немаловажная деталь, у него вдруг прорезалось любопытство. Порой он задает такие странные вопросы, что я диву даюсь, откуда это в нем, и зачем, наверное, за тем, что все это может ему пригодиться на его новом месте службы, в Скотланд-Ярде. Господина Лестрида придется выписать, причем максимально быстро. Что значит «максимально быстро»? Сегодня, твердо объявил Беллинг, у меня с собой все необходимые бумаги. 10 декабря 2024 го, Санкт-Петербург, Россия. Теплый свет пятирожковой люстры озарил маленькую комнату, обставленную по-спартански. Здесь не было даже телевизора, почти все пространство, вместо него, занимали книжные шкафы. Диван-раскладушка, покрытый уютным клетчатым пледом, который дед называл шотландским, письменный стол, за ним он много и часто работал. Даже сейчас на столе лежал разобранный дверной замок и какие-то непонятные запчасти. После выхода на пенсию, дед постоянно что-то мастерил, переделывая и подстраивая вещи под себя. Та же настольная лампа, типичный представитель Made in China, его стараниями может и приобрела вид крайне колхозный, зато теперь была способна служить веками. «Знай только меня и лампочки. Знаешь, мне будет его не хватать», — грустно произнесла Ольга, Красивая женщина 30 лет. Она была матерью трех детей, но при этом сохранила изящную девичью фигуру. «Мне тоже не будет хватать Максима Ивановича», – кивнул ее муж. «Сама понимаешь, таких больше не делают. Кремень был, а не мужик. В главке о нем до сих пор легенды слагают. Кстати, Оль, меня просили принести его фотографию для музея полиции. Ты не против, если я возьму эту?» Он показал на висевшие на стене выцветшие фото, на котором широко улыбался Максим Иванович Орлов, ее дед, вернее, дедушка, в далеком прошлом ветеран войны, генерал-майор милиции, затем почетный пенсионер и прочее, а для нее, пожалуй, самый любимый человек на свете. После мужа, конечно, он тут здорово получился, кивнула она. Молодой, красивый, хоть и постарше тебя. Сколько ему тогда было? 45. Как раз полковника дали. С ума сойти, полвека прошло, покачал головой муж. Больше. 56 лет, поправила Ольга. Дед всегда мечтал прожить больше века, и у него получилось. А теперь его нет уже целых 40 дней, и мне очень грустно. Она сняла со стены фотографию, погладила и прижала к груди. Эх, дедушка, дедушка, ну почему ты не загадал себе еще столько же лет жизни? Считаешь, от него это зависело? От дедушки? Удивилась она. Конечно, он всегда держал слово. Муж внимательно посмотрел на Ольгу. А ты очень похожа на него, и не только внешне. Знаю, улыбнулась она, и очень этим горда. 2 июля 1881 год, Бедлам, Бетлемская Королевская больница, Лондон. Джордж Лестрид. Мистер Лестрид, я к вам обращаюсь. Я поднял взгляд на массивную железную решетку. За ней, в коридоре, стоял мой эскулап, доктор Гис. В сущности, не самый вредный тип из тех, что встречались на моем, или уже не моем, пока не знаю, как сказать правильно, жизненном пути. Вы опять о чем-то задумались? Спросил он, поймав мой взгляд. Могу ли я знать, о чем? Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Если вас так интересуют мои мысли, то в них я пытаюсь себе представить, каково оно там, за пределами этих серых каменных стен. Думаю, точно так же серо, усмехнулся Гис. Опять стоит туман, не видно низги. Но у меня хорошие новости. Какие? Равнодушно спросил я. Когда ты в психушке, радостного в том мало. За вами приехали. Меня перевозит в другой дурдом, напрягся я. Бедлам, не место моей мечты, но есть лечебницы, по сравнению с которыми, он покажется пятизвездочным отелем. Вас выписывают. Неужели? Заморгал я, пытаясь понять, не шутит ли почтенный эскулап или не ставит ли на мне психологические опыты, как на подопытной крысе. Мистер Лестрид, скажу больше, вы не только признаны совершенно здоровым, но еще и займетесь прежним ремеслом. Это каким же? У вас опять провал в памяти? Нет-нет, что вы? Вдруг псих передумает, и я продолжу гнить в сырых стенах Бедлама? Разумеется, я помню. Но хотелось бы уточнить. Я был осторожен и изворотлив как дипломат. Вы снова вернетесь в полицию и поступите на службу в Скотланд-Ярд, торжественно объявил доктор. А генерал-майора мне снова не дадут? Напомнила о себе моя основная сущность бывшего питерского опера. Что? Нет-нет, ничего. К слову, пришлось. Так я могу собираться прямо сейчас? Конечно, можете. Я здесь ради того, чтобы сообщить это вам. Глава 1. Санитар принес из подвала пропавшие мышами и сыростью обноски и положил их передо мной. Вот, личных вещей при вас не было, поэтому это все, что мы можем вам предложить. Да уж, не густо. Одного взгляда хватило, чтобы понять. В этом рубище я буду неотличим от среднестатистического бомжа. Только выбора все равно не было, не идти же в больничном халате. От подштанников я сразу отказался, судя по виду и запаху, сняли их с какого-то трупа, даже не постирав. Санитар равнодушно пожал плечами. Воля ваша, мистер. Вот, померите брючки, единственное приличное из того, что нашел. Благодарю, братец. С размером брюк санитар более-менее угадал, во всяком случае, они не падали с меня и не нуждались в подтяжках, я их лишь слегка подвернул. Санитар усмехнулся. Я удивленно посмотрел на него. Я что-то делаю не так? Наоборот, вы все делаете правильно. Не выходя из психушки, вы точно угадали нынешнюю моду. Лондонские франты полюбили брюки с отворотами. Да, что ж, буду знать. Рубашка, мистер. Сейчас примерим. Дешевая рубашка из твердого как камень хлопка, без воротника, жало в плечах. Послышался легкий треск. Поаккуратнее с движениями, мистер, не то разорвете ее пополам, тогда у меня будут сразу две рубашки. Я так не думаю, мистер, открою тебе секрет, мы с тобой мыслим в одном направлении. Другой рубашки, случаем, у тебя не завалялось? Нет, мистер, не завалялось. Могу разве что предложить свою. Мы с вами примерно одной комплекции. Я купил ее за 2 шиллинга на распродаже, вам уступлю за 1 шиллинг. И еще воротник из целлулоида. Отдам за 3 пенса, но, клянусь усами моей дорогой бабушки, воротник, как новый, прослужит вам верой и правдой еще много лет. Санитар не производил впечатления чистоплотного человека, скорее, наоборот, поэтому я отказался от столь щедрого предложения. К тому же не уверен, что у меня водились эти 1 шиллинг и 1 пенс. Если верить тому, что я вычитал о настоящем Лестриде в газетах, он был беден как церковная мышь, и вряд ли за эти 2 года на него, то есть теперь на меня, откуда-то могло свалиться богатое наследство. «Пока похожу в этом, а дальше будет видно», — сказал я. «Какая нынче погода? Как всегда, скверная. Поэтому я прихватил для вас рыбацкий свитер. Он, конечно, пропах рыбой, чего и следовало ожидать, зато в нем вы точно не замерзнете. Хаем, давай свитер». В ужасный свитер толстой вязки влезло бы еще 2 таких, как я, но в нем действительно стало теплее. Также для меня нашлись плотные шерстяные гольфы рабоче-крестьянского красного цвета и стоптанные башмаки. Правый уже вовсю просил каши. Увенчала наряд клетчатая кепка с большим козырьком. Ну как, если я выйду в этом на улицу, меня точно не арестует какой-нибудь бдительный полисмен? Поинтересовался я. Даже если к вам привяжется не в меру ретивый констебль, при себе у вас будет справка о выписке из нашего богоугодного заведения. Поверьте, никакой полисмен не захочет с вами связываться, заверил санитар. Шикарное начало, а то, везде есть свои отрицательные и положительные стороны. Знаете, мистер Лестрид, а я ведь помню, каким вас сюда привезли. Дай бог памяти, с тех пор прошло уже 2 года. Как летит время, сокрушенно протянул собеседник. И как, перемены налицо, разительные, мистер. Тогда вы были жалкой тенью человека, были подавлены, нелюдимы, видели в каждом врага. А теперь я бы, пожалуй, позволил вам ухлестнуть за моей старшей дочкой. Она, конечно, дура дурой, но стоит ли требовать большего от девчонки? Главное, все, что нужно, при ней. Говорят, мы с ней одно лицо, гордо вскинул синий подбородок санитар. Не приведи Господь, тихо произнес я. За что несчастный такое наказание? Вы что-то сказали? Навострил уши он. Нет-нет, это я уже о своем. А, пойдемте, мистер. За вами приехал какой-то джентльмен из лица. Если я правильно понял доктора, то он, ну, этот джентльмен из полиции, доверительно сообщил санитар. От меня не укрылось, с каким отвращением он произносит это слово. Полиция. Не любишь полицейских? За что мне их любить? Удивился он. Я ведь тоже в прошлом был полицейским, напомнил я. С тех пор утекло много воды, мистер. У вас было достаточно времени, чтобы поразмыслить. А да, времени было достаточно, согласился я. Мы прошли вдоль длинной галереи, которая чем-то походила на зверинец. Такие же решетки и клетки, только вместо животных там сидели люди или то, что когда-то было людьми. По одну сторону находились женщины, по другую мужчины. Мои апартаменты располагались аккурат напротив дамы, страдающей от шизофрении. С утра до ночи она вела весьма оживленную беседу между разными «я». То смеялась над шутками, то плакала, то впадала в ожесточенный спор. Вот уж кому никогда не было скучно. По пути то и дело попадались другие пациенты. Были те, кого с виду не отличить от нормальных, а были и те, кто мяукал, ходил на четвереньках, изображал экспресс Лондон-Йорк или настенные часы-ходики. «Джордж, говорят, тебя отпускают», — остановил меня один из самых тихих и беззлобных пациентов, вечный ребенок по имени Джой. Его психический возраст остановился где-то между 4 или 5 годами, обычно он сидел на полу и возился с воображаемыми игрушками, изредка скакал, удерживая между ног невидимую палку, словно лошадь. Сложно сказать почему, но по отношению ко мне он испытывал некое подобие любви и привязанности. Во всяком случае, я на это надеюсь, осторожно сказал я. Джордж, ты ведь будешь меня навещать? Конечно, я очень люблю леденцы на палочке. Когда придешь навестить меня, принеси леденцов. Договорились, Джой, я обязательно куплю тебе леденцов, только ты с ними поаккуратней. Конечно, пока, Джордж, я буду по тебе скучать. Джой, которому было хорошо за 40, встал с пола, подошел ко мне и доверчиво обнял. Я прижал его к себе и провел рукой по вихрастой макушке. «Не забывай меня», — попросил он. «Не забуду, мистер Лестрид, пора». Тот джентльмен излится. Он был крайне нетерпелив, произнес санитар. «Бывай, Джой». Простился с вечным ребенком я. Санитар ввел меня в комнату для свиданий. Настоящего Лестрида никто не навещал, поэтому он тут никогда не был. Для меня все было в диковинку. Я огляделся. Выглядела комната как гостиная небогатого дома. Скромно, но все-таки уютно. Джордж, невысокий полный человек в сером костюме, поднялся с мягкого кресла и направился в мою сторону. В глаза бросились его густые бакенбарды и брови, как у дорогого Леонида Ильича. Одна из бровей была рассечена. Я вопросительно посмотрел на незнакомца. Ни единая частичка души не дрогнула при его виде. Память настоящего Лестрида иногда удивляла меня своей избирательностью. Мужчина остановился. «Ты не узнаешь меня, а я должен», — он печально вздохнул. «Суперинтендант полиции Лица Беллинг, ты столько лет служил под моим началом. Теперь, кажется, начинаю припоминать», — сказал я. «Точно, я видел его фотографию в газетах, которые описывали злоключения настоящего Лестрида. Хотя, конечно, качество снимка было так себе, расплывчатый и зернистый». От меня не скрылся его облегченный вздох. «Вы приехали за мной?» — уточнил я. «Да, я приехал за тобой, мой дорогой мальчик». Мальчику, то бишь Джорджу Лестриду, шел 31-й годик. «Но, коли этот тип приехал, чтобы вызволить меня из психушки, так и быть, простим ему эту вольность. И куда мы теперь? Назад, в Лиц, а тебе очень хочется вернуться?» Я пожал плечами. «Если честно, не очень. Есть другие предложения?» «Есть», — кивнул он. «Я расскажу тебе обо всем по дороге. Больница выдала мне все необходимые бумаги. Ты официально признан излечившимся, так что нас здесь ничего не держит, и мы можем идти». «Тогда чего стоим, кого ждем?» Моя непосредственность сбила Беллинга с толку, но стоит отдать ему должное. Он быстро пришел в себя. «Вперед, Джордж! Ну ура!» До последнего момента не верилось, что я на свободе. Каждую секунду казалось, что в психушке хватится меня, скажут, что произошла досадная ошибка, затребуют назад. Нет, понятно, что и в дурдоме живут люди, но я бы предпочел держаться от него подальше. Лишь оказавшись в кэбе, я слегка перевел дух. «Куда вы меня везете?» «Пока в гостиницу. Я снял для тебя номер на 2 недели. Это, конечно, не Лэнгхэм и не Чаринг Кросс, но жить можно», — предположил я. «Конечно. К тому же эти 2 недели ты будешь на полном пансионе». «Класс. А с какой стати этот аттракцион невиданной щедрости?» Беллинг запнулся. «Полицейское управление Лица виновато перед тобой, Джордж. Да ну, прошу, не надо ерничать. Да, шеф-констебли, я оказались неправы, но ты должен понять, на нас давили. При всем желании мы бы не смогли тебя отстоять. Вы вроде не особо и старались», — не преминул напомнить я. «Во всяком случае, такое впечатление у меня сложилось после статей в газетах. Лидская полиция слила Лестрида быстро, и недели не прошло с момента его заявления, кто убийца». Суперинтендант замолчал и перестал смотреть в мою сторону. «Продолжайте, Беллинг. Что еще я получу, кроме гостиничного номера?» «Тебе выплатят компенсацию. В ближайшие дни на твой банковский счет поступит 50 шиллингов». «У меня есть банковский счет, неплохо для сумасшедшего. Полсотни шиллингов. Вы полагаете, этого достаточно?» На всякий случай слегка качнул ситуацию я. «Лично я бы предпочел 50 фунтов, а не шиллингов. Вдруг удастся выбить с родного ведомства еще немного грошей?» «Не зарывайтесь, Лестрид», — рассердился Беллинг. «Мы можем в любую секунду отыграть ситуацию назад. Интересно, и как вы этот маневр провернете?» Шум газеты подняли изрядный. «Любой скандал со временем утихает». «Резонно», — согласился я. «Скажите, а почему Скотланд-Ярд? Неужели меня так не хотят видеть в родном городе? Только, пожалуйста, не говорите, что этим переводом начальство заглаживает свою вину». «Не скажу», — кивнул Беллинг. «Тебе действительно нечего делать в Лидсе». Лорд Эшкомп наложил на себя руки, но у него осталось много друзей, которые полагают, что это ты виновен в его смерти, и они не будут тебе рады. «Занятная логика», — присвистнул я. «Пожалуй, им стоило бы показаться доктору Гизу. Как раз местечко освободилось. Кстати, раз мы заговорили о лечебнице, не подскажете дорогой, мистер Беллинг, каким ветром меня в нее занесло?» «А ты не помнишь?» — удивился он. «У меня пока не сложилась в голове вся картинка, соврал я. У Лестрида на эту тему стоял какой-то блок. Видимо, его это настолько задело, что он предпочел вычеркнуть факт попадания в дурдом из памяти. И я его прекрасно понимал. В газетах этот момент как-то обходили стороной. Может, и стоило копнуть в номерах двухлетней давности, но, к сожалению, в библиотеке Бедлама оказался неважный архив. Лорд перед смертью написал два письма. Одно в полицейское управление лица, второе газетчикам. Так вот, эти письма не были идентичны. Газетчики не знают, что после того, как тебя уволили из полиции, доверенных люди лорда накачали тебя портвейном до полубессознательного состояния, раздели догола и в таком виде оставили перед городской ратушей посреди дня, а потом договорились с врачом, чтобы тот диагностировал психическое расстройство. Да, как же у них все просто. Хорошим человеком был лорд Эшкомб, и друзья у него, душевные люди. С удовольствием бы с ними побеседовал. А вот этого делать не стоит, насупился собеседник. Поверь на слово, не ищи встреч с этими людьми. В другой раз они могут прибегнуть к более радикальному способу избавиться от тебя. Что ж, последую вашему совету. Скажите, любезный, по пути к гостинице найдется какая-нибудь приличная цирюльня? Я не очень ориентируюсь в Лондоне, но уверен, что да. Тогда давайте попросим кэбмена, чтобы он нас туда завез. А то за эти 2 года пребывания в Бедламе я отрастил столь солидную бороду, что могу показаться будущим отцам-командирам старцем преклонных лет. Будут еще просьбы? А как же? Вы же не думаете так легко отделаться от меня? Эти роскошные лохмотья, что на мне, тоже могут смутить начальственный взор. Давайте поищем недорогой магазин готового платья. Согласно ли полицейское управление лица потратиться на мой гардероб? После недолгого размышления Беллинг кивнул. Согласна. Тогда перестраивайте маршрут. Глава 2. Как вам, мистер? Цирюльник отошел в сторону, чтобы я мог полюбоваться на свое новое «я» в зеркале. Что я могу сказать? Морда как морда. Ничего примечательного. Разве что скулы выделяются. Ну так на казенных харчах не разжиреешь. На моих ребрах можно играть как на этом, как его. О, ксилофоне. И еще порадовали волосы. Вьющиеся, густые, с рыжеватым отливом. В той жизни я быстро растерял пышную шевелюру. Дай бог, это прослужит дольше. Или меня грохнут еще до того, как полысею. Как известно, служба в полиции сопряжена с определенным риском. Рыжие часто бывают конопатыми, но то ли света не хватало, то ли на самом деле обошлось без веснушек. Так что кожа на лице выглядела обычной, разве что слегка огрубевшей. Хотя, с таким образом жизни, чему удивляться, столько времени в психушке проторчать. Спасибо, ты здорово потрудился. Я в полном восторге, сказал я, проведя пальцем по гладко выбритым щекам. Еще с армии привык скоблиться по 2 раза в день, с утра и перед сном. Даже когда на пенсию вышел, не стал изменять привычки. Вторая натура, чего уж. Цирюльник засиял от похвалы, как надраенный пятак. Спасибо, мистер. Я старался, и я это оценил. Беллинг, расплатитесь, пожалуйста. Как будет угодно, вздохнул спутник, доставая кошелек. Если понадобится писать отчет о тратах, можешь удвоить сумму. Я подпишу, подмигнул я. Беллинг разом просветлел. Договорились. А теперь покупать одежду, провозгласил я. Вписался я в последнюю лондонскую моду или нет, неважно. Главное, что чувствовал я себя в новых вещах легко и свободно. Ничто не сковывало мои движения, не жало или наоборот, не топорщилось как флаг на ветру. Пара комплектов нательного белья, твидовый пиджак, брюки, гольфы, носки, сорочка праздничная, сорочка повседневная, еще одна повседневная сорочка, воротнички, галстуки, 3 штуки, носовые платки, как без них, плащ, головной убор. Взгляд продавца показал на стройные ряды котелков всех фасонов и цилиндров. Я представил, как будет смотреться громоздкий цилиндр на моей голове, как неудобно будет в нем бегать, как его снесет малейшим порывом ветра. Оно мне надо? Пожалуй, нет. Но в чем-то работник торговли прав. С босой бошкой мужчинам ходить не принято. Не поймут, что делать. А такой у вас нет? Выставил я кепочку, выданную в дурдоме. Вид у нее был не слишком презентабельный. Продавец же посмотрел на нее так, словно его прямо сейчас вырвет. Хватило лишь одного взгляда на эту мерзость. Но молодец, удержался. Скривил рот в подобие улыбки и произнес. Именно такой, к большому сожалению, у нас нет. Но, если мистер желает, можно померить похожую. Мистер желает, откликнулся я. Этот фасон должен быть мне к лицу. принесли, наверное, больше дюжины кепок. Я нахлобучил на себя первую, посмотрел в зеркало. Очень даже очень, как на меня сшили. А раз вещь мне понравилась с первого взгляда, нет смысла мерить другие. Беру, Беллинг. Да понял я. Понял, мистер Лестрид, заскрипел Беллинг. Не хотите трость? Очень практичная и незаменимая вещь для уважающего себя Дэнди. Пустился в новую атаку коммерсант. А у парня развита чуйка. Догадывается, что клиент пошел в разнос и закупается впрок. Да, покажите. Мне сунули трость. Тяжелая. И, говоря по правде, неудобная. Хотя, если приложить кого надо по хребтине, тот потом еще долго не разогнется. Но не привык я. Даже когда постарел и скрючился буквой «Зю», принципиально не ходил с палочкой. А если уж придется пускать в ход не только кулаки, подручное средство должно быть коротким и удобным, чтобы орудовать в стесненных пространствах. Какая-нибудь маленькая дубинка, что ли? А еще лучше пистолет и бесконечный запас патронов. Но такое обычно не выдают. Пожалуй, не стоит, резюмировал я, возвращая продавцу трость. Даже если она из слонового дерева, а рукоятка инкрустирована изумрудами. Воля ваша, сэр. Тогда позвольте предложить еще одну полезную вещь для гардероба. Какую? Перчатки? Пока не так холодно, да и руки испачкать я не боюсь. Надеюсь, потом вы все-таки вернетесь к нам и за перчатками, но в данном случае я имею в виду зонт. Лондонская погода славится не только туманами, но и дождем. Отлично. А теперь скажите, любезный, какую часть меня будет защищать ваш зонт при дожде? Как обычно, вашу голову, плечи, а все остальное, значит, останется мокрым? Боюсь, что да, мистер, бывают, конечно, зонты большого размера, но они крайне неудобные, с ними неловко пробираться сквозь толпу, а в Лондоне везде многолюдно. Кроме того, при сильном ветре такие зонты моментально ломаются. В таком случае, обойдусь без зонта. Так и быть, пусть голова и плечи мокнутся всеми остальными частями моего тела. Беллинг. Продавец заверил нас, что все покупки будут доставлены на адрес, после чего мой сопровождающий расплатился, и мы вновь оказались на улице. Покрутив головой, Беллинг поймал кэп. Было любопытно посмотреть на Лондон конца 19-го столетия, но проклятый туман не давал разглядеть объекты, отстоящие от нас на расстоянии вытянутой руки. Очень быстро мне это наскучило. Похоже, с туристическими целями придется прокатиться как-нибудь потом. «Господа, мы на месте», — сообщил откуда-то сзади и сверху кэбмен, остановив нас где-то посреди туманного ничего. «Уверены», — уточнил я, — «как и в том, что каждые сутки с меня дерут по шиллингу за лицензию». «В таком случае, мы верим вам», — усмехнулся я. «Мы покинули экипаж, и лондонское такси на конной тяге подцокало и покатило вниз по улице». «Ах ты», — выругался Беллинг, вступивший башмаком в свежие лошадиные яблоки, которыми была щедро усеяна мостовая. Через несколько лет «Таймс» опубликует футуристическое предсказание, что такими темпами Лондон к 1950 году покроется почти трехметровым слоем навоза. Обидно, что прогноз, как и большинство подобных вангований, не сбылся. «Мистер, не желаете почистить вашу обувь?» — окликнул нас пацан лет 10-12, примостившийся на стоящей попом деревянной бочке. «Нет», — огрызнулся Беллинг. «Похоже, я пробил хорошую брешь в выделенных ему казенных финансах». Обмыв грязный башмак в луже, Беллинг показал на трехэтажное здание напротив. Оно выглядело уродливым и ветхим. Многочисленные почерневшие от сырости и старости балконы, облепившие все этажи, кроме первого, вызывали у любого, кто их видел, только один справедливый вопрос. Когда они окончательно сгниют и рухнут? Сюда, Джордж, какое имя носит сия гордая обитель? По-моему, никакого. Постоялый двор и все тут, а заправляет всем чудесная хозяйка, мадам Беркли. Ее тут каждая собака знает. Пойдемте смотреть мои апартаменты. Что это не 5 звезд, а где-то -5 или даже 6, я понял, когда только глядел на постоялый двор снаружи. Войдя, я мысленно скинул еще столько же баллов. Беллинг, предлагаю вернуться. В Бедламе мне нравилось гораздо сильнее. Невозможно, Лестрид. Ваше двухнедельное пребывание уже оплачено. Деньги возврату не подлежат, прошептал он. Все, что могло скрипеть под ногами, скрипело, что могло шататься, шаталось, упасть, падало. А еще запах. Если так пахнет здешняя еда из обещанного All Inclusive, я вряд ли вылезу из здешнего туалета типа сортир. Что-то коснулось моего плеча. Я повернулся. «Прошу прощения, мистер», — низким вульгарным тоном произнесло стоявшее в углу создание, которая обмахивалась большим китайским веером. Краешком этого самого веера она и задела мое плечо, и вряд ли случайно. У создания было грубое, будто вырубленное топором, лицо, покрытое слоями штукатурки. И пусть таких слоев была целая куча, не считая еще и румян, они могли бы больше помочь фасаду постоялого двора, чем этой несчастной. Все равно сквозь них просвечивали ее рябые щеки и не менее рябой и дырчатый, как головка сыра, нос. Он открыла рот, чтобы одарить меня ослепительной улыбкой. Боже мой, лучше бы она этого не делала. Ее редкие черные зубы, а вернее, обломки зубов, в первую очередь наводили на мысли о кладбище старых кораблей. Что касается вожделения, даже у меня, после столь долгого периода воздержания, весь сексуальный аппетит тут же ушел куда-то глубоко в ноль. Чем могу услужить, господа? Отвлек меня от созерцания этого ужас голос, принадлежавший другой женщине. Мадам Беркли, обрадовался мой сопровождающий, мистер Беллинг, а этот молодой человек и есть тот самый гость, который проживет под крышей моего славного дома две незабываемых недели. Он самый, мистер Лестрид, прошу любить и жаловать, представил меня Беллинг. Я вежливо опустил подбородок. Мы подобрали вам самую лучшую комнату. Она находится на втором этаже. Я позову служанку, и она вам все покажет, заговорила мадам. Благодарю. Скажите, а служанка тоже входит в пансион? Простите, я вас не понимаю, заморгала мадам. Все вы прекрасно понимаете. Думаете, было сложно сообразить, что ваш постоялый двор на самом деле обычный бордель, который не сильно-то маскируется, спокойно произнес я. Беллинг наступил мне на ногу. Беллинг, не надо плющить мою обувь. Боюсь, ты еще не до конца отмыл свои башмаки, огрызнулся я. Господа, право слово, вы очень и очень сильно ошибаетесь. Да, у меня снимают комнаты незамужние девушки. Их несколько, но все они работают, а двери этого дома запираются каждый день в 11 часов вечера. Поспешно и совсем неубедительно стала оправдываться мадам Беркли. Все двери или только парадный вход? Усмехнулся я и переключился на сопровождающего. Беллинг, скажи, кто тебе рекомендовал это место? Только честно, мне. Мне его посоветовали на вокзале, выдавил тот. Ясно. Ладно, так и быть. Поскольку за все заплачено, я поживу здесь эти две недели, но мадам Беркли, если хоть одна из постоялец двора сунется ко мне, клянусь всеми святыми, я сделаю все, чтобы от вашего двора камня на камне не осталось. Надеюсь, мы поняли друг друга. Поняли, кивнула мадам. В ее взгляде смешались разные чувства, от ненависти и страха до любопытства. Видимо, она не читала свежих газет. В них было как минимум три моих фотографии. Правда, довольно старых и некачественных. К тому же тот Лестрид носил величавые усы и роскошные баки, а я принял волевое решение усовершенствовать его лук, подогнав к канонам моего времени. Беллинг, простите, мистер Лестрид, мне пора, надо ехать на вокзал, мой поезд скоро уходит. Хорошо, Беллинг, вас проводить, упаси бог, тогда до свидания, счастливо добраться до лица, большой привет шефу констеблю, как-нибудь выберусь в ваши края и обязательно вас навещу, только не это, смущенно произнес он, в лице меня, похоже, совсем не любили. Глава 3, будут какие-то особые пожелания, мистер Лестрид, поинтересовалась владелица постоялого двора и по совместительству публичного дома, под крышей которого Беллинг нашел мне приют аж на целых две недели. Даже страшно представить, какой смысл вы лично вкладываете в эту фразу, но пожелания, да, будут, кивнул я. Мистеру Лестриду жуть как хочется помыться, что может предложить ваше заведение, я распоряжусь, и горничная нагреет для вас воды, хоть так, вздохнул я. В Бедламе время от времени нам устраивали омовения в теплых ваннах, не часто, раз в 2-3 недели. Сейчас я бы отдал все на свете за нормальную русскую парную. А, хрен с ним, согласен даже на турецкий хамам. Однако придется довольствоваться тазиком с водой. Покажите мне комнату. Конечно, ступайте за мной, мистер. Мы поднялись на второй этаж. В принципе, тут было приятней, чем на третьем с его протекающей крышей. Мадам распахнула тонкую дверь. Пожалуйста, я вошел и огляделся. Да, если это лучший номер, страшно представить, как выглядит худший. Кровать с балдахином, никогда прежде не знавшим стирки. Платяной шкаф, осевший на одну ножку. Я толкнул его плечом, он пошатнулся, но все-таки устоял. Прямо как ветеран наполеоновских войн. Восхитился я. Умираю, но не сдаюсь. Поскольку комната комплектовалась по принципу 3 в одном, то есть и спальня, и гостиная, и кабинет, тут нашлось место и письменному столу, и продавленному креслу, и умывальнику в углу. На полу лежал выцветший ковер с веселенькой расцветкой. Пахло сыростью, гарью, табаком, спиртным и чем-то еще, неуловимо сладковатым. Скорее всего, каким-то дешевым парфюмом, но я не удержался от шутки. Как давно тут кого-то убивали? Поинтересовался я. Душили, резали или просто пристрелили, чтобы не мучился. Хозяйка побагровела. Мистер Лестрид, мадам Беркли, только не стройте из себя девочку. Такие места всегда связаны с криминалом, и мы оба это прекрасно знаем. Вместо ответа, она гордо развернулась и ушла, хлопнув дверью так, что вся мебель в комнате подпрыгнула. И я вместе с ней. Я подошел к кровати, раздвинул шторы балдахина. Белье вроде относительно свежее и чистое. Есть слабая надежда, что его поменяли после предыдущего постояльца. В комнату без стука ввалилась дородная женщина в черном как сажа платье и относительно белом переднике. На голове у нее громоздился чепец, больше похожий на гнездо журавлей. В руках у нее был тазик с водой. Весил он немало, однако горничная держала его с такой легкостью, что стало ясно. Это не только коня на скаку остановит, но еще и взвалит его на спину и попрет вместе с всадником. «Ваша вода, мистер». К воде прилагался еще склизкий обмылок и губка. «Благодарю вас. Поскольку с наличными у меня было не очень, чаевых от меня она не дождалась. Процесс смытья не занял у меня много времени и доставил еще меньше удовольствия. В платяном шкафе нашлось толстое льняное полотенце и прожженный в нескольких местах халат. Вытеревшись досуха, я надел его и замер. Второй раз в жизни я решительно не знал, что мне делать. Первый был в день, когда меня проводили на пенсию. Точно так же я тогда стоял и не понимал, как буду жить дальше. Дети выросли, у них были свои интересы и заботы, а у меня больше не стало моей любимой работы, которой я отдал столько лет. Чувство было такое, словно кто-то выдернул у меня из-под ног ковер. Потом оно, конечно, наладилось. Я нашел другие увлечения, дети регулярно подкидывали мне своих детей, я с удовольствием с ними возился, и все равно, мне не хватало тех бессонных ночей на дежурстве, отсутствия выходных и бешеной гонки, когда на кону была человеческая жизнь. Мозг требовал очередных загадок и головоломок, и ни один кроссворд на свете не мог мне этого заменить. Неужели завтра у меня появится второй шанс? Я опять окунусь в привычную атмосферу, займусь тем, ради чего, наверное, и появился на свет. Да, я никогда не любил чопорную Англию, я знал, что эта страна – враг моей родины. Но коль судьба распорядилась именно так, я ведь могу помогать людям. Разве обычный лондонский обыватель виноват, что на Даунинг-стрит в кресле премьера сидит очередной урод? К тому же, кто знает, как ляжет карта. Вдруг я еще пригожусь моей России, неважно, царской пока или социалистической. Кое-какие мысли на сей счет у меня уже возникли. Дверь снова распахнулась без стука. Персонал с жильцами постоялого двора особо не церемонился. Ужин готов. Где желаете откушать? В столовой или принести сюда? Принесите сюда, пожалуйста, определился я. Никогда не был мизантропом, но пока что мне хотелось немного побыть в одиночестве, чтобы привести мысли в порядок. От ужина я ожидал худшего, но он был вполне сносен. Овощи с подливой и редкими кусочками мяса, надеюсь, не кошачьего, я за любого мурзика или барсика просто бы поубивал. Что-то вроде ватрушки и горячий чай. Его аромат чем-то напоминал заваренный веник, но приходилось пить и похуже. Когда горничная пришла забирать грязную посуду, я попросил ее, чтобы меня завтра разбудили часов в 6 утра. В той жизни просыпался безо всякого будильника, но я еще до конца не привык к этому телу и не знал, что от него ждать. Например, ближе к ночи заныла правая нога, и я даже знал почему. Совсем еще юный Лестрид удрал от пьяницы отца и забитой матери в армию, чтобы поступить на службу во 2 и краткое Йоркширский пехотный полк. В 1871 году участвовал в подавлении мятежа в Западной Индии, полк был расквартирован возле Агры, там дослужился до первого офицерского звания, энсина, что-то вроде прапорщика в русской армии, и где-то под Агрой в наш строй прилетела картечь. Досталось не одному мне, правда, к счастью, обошлось без 200-х, но все равно, раненых хватало, мне зацепило ногу. Полковой коновал, когда доставал осколки, умудрился задеть нерв. Как результат, перед сменой погоды правая нога теперь ныла, Иногда я даже прихрамывал. В прошлой жизни у меня уже был подобный опыт. Когда рядом взорвался немецкий снаряд, в меня впилась куча осколков. Парочку из них так и не удалось извлечь, и я постоянно звенел, когда проходил рамку в аэропорту. Ничего страшного, дело житейское. Освоился тогда, освоюсь и теперь. Разогревающие мази, самомассаж, упражнения, алгоритм, выработанный годами. Успокоив ногу, я отключился. А, Господи, помогите мне, помогите, пожалуйста. Истошный женский крик поднял меня из постели. Сначала я не понял и решил, что мне это приснилось, но тут раздался очередной вопль о помощи. Ради всякого святого, только не бейте. А-а, я, как был, в длинной ночной сорочке, разве что обул неудобные домашние тапочки, выскочил в коридор. Тут было темно, но глаза успели приспособиться, и я уже ориентировался в пространстве. Крики раздавались из номера по соседству. Недолго думая, я налег на входную дверь плечом. Напрягаться не пришлось, хлипкий замок отвалился и упал куда-то на пол. Я оказался внутри. Комната походила на мою, как две капли воды. Такая же кровать, только балдахин был поднят, стол, кресло. Взывавшая о помощи женщина лежала на кровати. Я не видел ее лица, потому что его заслонила широкая спина обнаженного мужчины. Он нависал над несчастной, его рука поднялась в воздух, чтобы нанести очередной удар. «Прекрати! Прекрати немедленно!» – заорал я и, не дожидаясь реакции с его стороны, бросился на мужчину. Он был крупным, явно и выше меня ростом и весил больше, но фактор внезапности сыграл свою роль. Мне удалось перехватить занесенную над женщиной руку, затем я сдернул мужчину на пол и, уложив мордой в холодный пол, применил болевой прием. «Сволочь, отпусти, отпусти!» – забился в истерике мужчина. Я усилил захват, и только тогда он умерил свой пыл. «Лежи, гад, а не то я сломаю тебе руку!» Я повернулся в сторону несчастной. Это была даже не девушка, девочка лет 15-16. Свет газового рожка над кроватью позволил мне хорошо разглядеть ее лицо, припухшее от слез и побоев. Сердце ёкнуло. Я, конечно, понимал, что, несмотря на возраст, молоденькая проститутка и мужик, которого я сорвал с нее, далеко не первый ее клиент, но у всего есть пределы. «Ты как?» – спросил я, но вместо девушки снова заговорил мужчина. «Ничего с ней не будет. Да и кто ты такой? Чтобы лезть не в свое дело, я заплатил за нее и могу делать все, что захочется. Отлично. Сейчас эта девушка заплатит мне пенс, и я переломаю тебе не только руки, но и ноги», – прорычал я. «Идиот, ты еще пожалеешь». «Не думаю». Я вознамерился подкрепить слово делом и приготовился подарить ему возможность сгибать руку одновременно в нескольких местах, но тут в проеме появилась мадам Беркли, а за ее спиной стояло еще трое-четверо возбужденных и тяжело дышащих мужчин самого зверского вида. «Мистер Лестрид», — крикнула она, — «отпустите его, уверены, уверена. Пожалуйста, сделайте, что вас просит. Вы сунули ваш нос, куда не надо. Я отпущу его при одном условии. Каком? Этот козел уберется отсюда и больше пальцем не тронет». Я перевел взгляд на девочку. «Как тебя зовут?» «Молли, мистер», — испуганно пролепетала она. «В общем, он уйдет и больше даже пальцем не тронет, Молли. Я достаточно ясно выражаюсь?» «Более чем. Будет по-вашему». «Отлично». Я разжал объятия. «Можешь валить отсюда». Лежавший на полу здоровяка, когда он распрямился, то едва не задел головой потолок, быстро вскочил на ноги и было кинулся на меня. «Я убью тебя, Чарли, стоп!» – заорала хозяйка. «Иди домой, этой ночью ищи развлечения в другом месте». К моему удивлению, спорить Чарли не стал. Он беспрекословно развернулся и выскочил из комнаты в коридор, едва не разбросав помощников мадам Беркли как кегли в кегельбане. «Вы тоже можете идти к себе, мистер Лестрид», – добавила мадам Беркли. «Как видите, Молли больше ничего не угрожает. Сначала узнаем у самой девочки. Молли, как ты себя чувствуешь? Может, вызвать врача?» «Мистер, спасибо вам, но я в порядке», — пролепетала малолетняя проститутка. «Я позабочусь о ней», — сказала мадам Беркли, но я проигнорировал ее. «Может, мне на всякий случай остаться с тобой?» «Не надо. Мадам Беркли сказала, что Чарли больше не вернется. И ты ей веришь?» Я взвесил все обстоятельства и принял решение. «Хорошо, я иду спать. Спокойной ночи. Вас разбудит в 6 утра, как вы и просили», — заверила хозяйка постоялого двора. Дальнейшая ночь прошла без приключений, хотя после стычки с Чарли, я еще долго ворочался и не мог заснуть. Утром меня подняли стуком в дверь. «6 утра, мистер, благодарю вас, уже встаю», — откликнулся я, совершив все положенные утренние процедуры и облачившись в новый костюм, спустился на первый этаж, где меня по идее ждал завтрак. «Надеюсь, он будет не хуже ужина, мадам Беркли», — поприветствовал я хозяйку и осекся. Рядом с ней стоял дородный констебль, его пышные усы грозно топорщились, а взгляд обещал кучу неприятностей. «Лестрид?» — спросил он. «Он самый. Сначала я подумал, что это Скотланд-Ярд позаботился о своем будущем сотруднике и специально прислал за мной полисмена, чтобы тот помог новичку не заплутать в лабиринтах туманного Лондона. Но, как показало самое ближайшее будущее, я был скоропалителен в своих предположениях. Да, констебль явился за мной, но совсем по другому поводу. Глава 4. Мне сказали, ты этой ночью распустил руки и избил человека», тоном, не вызывающим возражений, заявил констебль. «И так и не так», пустился в философию я, еще не зная, какую линию поведения выбрать. «Что это значит?» — удивленно выпучил глаза полицейский. «По сравнению со мной он был как великан, превосходил ростом на целую голову. Вот только умный эту голову, похоже, не назовешь. Эдакий держиморда лондонского розлива, физически развитый, сильный, но тупой. Мне действительно пришлось пустить в ход кулаки, но я бы не стал называть эту особь мужского пола человеком», — деликатно пояснил я. Мадам Беркли не смогла сдержать улыбку, но она тут же исчезла, когда полицейский посмотрел на нее. «Теперь выходит, вы еще и оскорбляете жертву», — почему-то мои слова сильно его разозлили. «Разве? Я просто называю вещи своими именами. Судите сами. В стенах этого дома он избивал женщину. Даже не женщину, ребенка. Как, по-вашему, я должен был поступить?» — попробовал вразумить констебля я. «Меньше всего мне хотелось оказаться в эпицентре скандала. К тому же я спешил на службу. Начать работу на новом месте с опоздания – не самый лучший способ заявить о себе и своих деловых качествах. Для начала не совать нос не в свое дело», – посоветовал полицейский. На одной стороне воротника его мундира была вышита буква, обозначающая номер дивизиона, но он так держал голову, что я не мог ее разглядеть. Зато на второй половине воротника отчетливо виднелся его трехзначный номер, 111. Память настоящего Лестрида подсказала, что по полицейским меркам, это круто, номер козырной. Вроде как у автовладельцев моего времени. Повязки дежурного на рукаве у констебля не было, тем не менее он прискакал сюда с утра пораньше. Явно что-то личное.